Комментарии ко второму изданию. Эта книга не содержит готовых формул и рецептов для того, как стать более женственной, но обращена к способности женщины размышлять, понимать и формировать свое мнение. Нельзя изменить свою природу, следуя советам, как поступать и чего избегать. Настоящие изменения возможны лишь с помощью правильного использования свойства человеческого разума, глубокого понимания. Люди не понимают, что значит «понимать», и связывают познание только с интеллектом. Как следствие этого предубеждения, зачастую они думают, что понимают что-то очень глубоко, а на самом деле видят ситуацию поверхностно. Многие вместо истинного размышления предпочитают идти легким путем банальности и посредственности, а значит, при решении проблем пользоваться общепринятыми формулами и схемами, вместо того, чтобы думать и делать собственный выбор. Потребительство уже вошло в сферу человеческого разума, и люди наивно верят, что готовые решения могут заменить зрелость сознания. Никакая манипуляция человеческим поведением не приведет к развитию. Если нормы поведения были восприняты по рекомендациям извне, без внутренней оценки и участия высшего «я», это не достижение, а подмена, которая не дает человеку ничего нового для развития, просто замещает одно поведение другим. Мы должны понять, что лишь при постепенном включении высшего «я» в процессы целенаправленного самонаблюдения можно получить результаты, эффективные для развития человека, избежать стереотипных схем и задействовать собственные суждения. Следование стереотипам немногим отличается от приемов дрессировки животных. Собаку можно натренировать кусаться, но трудно научить отличать преступника от честного человека. Пристрастие к готовым рецептам говорит о глубоком нежелании людей брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Они предпочитают следовать указаниям извне, что не требует глубокого размышления. Еще не открыта огромная сила истинного понимания, но эта сила очень важна. Она может вызвать значительные изменения в человеке. Тот, кто в результате глубокого размышления способен постичь высшую истину и проникнуть в ее смысл, увеличивает зрелость своего высшего «я», которое является единственным источником свободы и самоопределения. Попытка навязать женщине какую-то модель женственности была бы проявлением неуважения. Надеемся, что женщина в результате самопознания поймет необходимость развития и будет идти этим путем по-своему, хотя и в соответствии с определенными рекомендациями. Крайне важно, чтобы женщина анализировала и понимала свое истинное положение, а не поддавалась на основе эмоций любому феминистическому движению. Именно поэтому в данной книге о женщине вы найдете описание и технический подход, который, может быть, вас шокирует. Книга далека от романтики. В ней не навязывается какое-то мнение, не возвышается и не принижается женский пол. Моя цель – продемонстрировать глубинную мотивацию поведения женщин, даже если для этого придется разоблачить какие-то неприглядные стороны. Иначе у женщин не будет возможности развиваться. Таким образом, книга направлена не на критику, а на исцеление. Понимание женственности искажено, и исправление будет болезненным. Излечиться смогут лишь те, кто захочет и кто будет внимательно читать книгу, узнавая себя в некоторых описаниях. Нельзя достичь истинной женственности без развития своего высшего «я». А этот процесс, естественно, связан с болью, неизбежно сопровождающей каждый шаг на пути изменения и роста. Возможно, самое тяжелое испытание для человеческих существ – это узнать и принять свои недостатки. Обычно в этом видят нечто унизительное, оскорбительное и редко рассматривают как необходимую ступень для развития. Люди очень чувствительны к критике и воспринимают ее как нападки. Вместо того, чтобы спокойно подумать о том, что им говорят, люди реагируют эмоционально и агрессивно. Все равно, что сердиться на зеркало, если не нравится свое отражение. А ведь здоровое отношение к критике поможет изменить себя, для чего нужно научиться не отрицать правду. Нормально иметь недостатки, они есть у всех. Увидеть и принять их, взять на себя ответственность за них – вот первое условие для личного развития. Без этого честного и смелого поступка можно только слепо цепляться за идеализированные схемы, отрицая любые изменения. Было бы слишком просто назвать автора шовинистом по отношению к женщинам и не увидеть очевидного. С незапамятных времен люди, не приводя никаких контраргументов, бессознательно принижают и дискредитируют того, чьи идеи представляют угрозу их самолюбию. Из-за этого механизма человек наносит себе непоправимый ущерб, в то время как знание о своих недостатках жизненно необходимо для его прогресса, благополучия и развития. Нет никакого смысла терять время и энергию на поиски приятных иллюзий, особенно если это становится привычкой. Тогда сознание человека искажается. Признание того, что на пути самореализации женщины есть препятствия, не должно никого оскорблять. Наоборот, это открывает возможности для ее полного развития. Настаиваю, что осознание скрытой мотивации женского поведения – необходимое условие для процесса изменений. Многие женщины спрашивали меня, почему я не написал книгу «Существует ли мужчина?». Ответ очевиден. В вопросе развития женщины мужчина совершенно ни при чем. Она может развиваться, не спрашивая разрешения у противоположного пола. Такой вопрос неконструктивен. Женщин в этом случае интересует не свое развитие, а желание защититься от мужчины. К тому же не имеет смысла спрашивать, почему о том, что такое женщина, пишет мужчина. Что он может знать о женщине? Абстрактный разум не имеет пола. Ничто не мешает одному человеку охарактеризовать другого, если это делается объективно и непредвзято. Любой может стать объектом критики. Но когда аргументы конструктивны и обоснованы, отвергать их, занимаясь рационализацией, значит упускать прекрасную возможность для своего развития. Автор.